Михаил Яснов. Настоящая русалка. Обидели. Родителей покину. Засуну две ноги в одну штанину. И буду, как русалочка с хвостом, передвигаться по полу ползком. Пускай вопят родители от горя, я уползу. Как долог путь до моря, там запах ила, грохот якорей, я доползу хотя бы до дверей. Обидели ребенка, и не жалко. Ползу и плачу в комнате пустой. Вот стану настоящей русалкой, тогда и вы наплачетесь со мной. Елена Артюшина. Чудо Юда. Чудо-юдо, рыба-кит встала сзади и стоит. Это вам не мышь, не кот, заниматься не дает. Дышит в ухо и сопит. Чудо-юдо, рыба-кит. Оттого немного страшно было мне весь день вчерашний, оттого я и урок точно выучить не смог. Я сказал об этом маме, а она стоит, молчит. Видно, маме не встречалось. Чудо-юдо, рыба-кит. Рената Муха. Недоговорки. Как-то раз у короля не хватило денег для... Один верблюд, кипя от злобы, вчера ушел в пустыню, чтобы. Как-то раз в одной стране все решили больше не. Быстроговорки. Один осьминог подошел к осьминогу и в знак уважения пожал ему ногу. «По-моему, уже не тая», — сосулька прошептала, «тая». «А вчера меня дорога прямо к дому привела, полежала у порога, повернулась и ушла». Юлий Ким, что с тобой? Что с тобой? А что со мной? Ничего такого. Я хожу на голове, по воздуху лечу. Что хочу, то делаю. И честное слово, я ничего плохого не хочу. Что с тобой? А что со мной? Со мною все в порядке. Все шиворот на выворот, ты задом наперед. В переходном возрасте не хватает взрослости, которая со временем придет. Буду я со временем важным и чинным, и построю что-нибудь, и стану во главе. Но однажды все-таки, без видимой причины, разок-другой пройдусь на голове. Навела Матвеева. «Солнечный зайчик». Памяти Самуила Яковлевича Маршака. Я зайчик солнечный, снующий по занавескам в тишине, живой, по заячьи жующий цветы обоев на стене. На грядке стрельчатого лука, который ночью ждал зарю, из полумрака, полузвука рождаюсь я и говорю: я зайчик солнечный, дразнящий, и если кинусь я бежать, напрасно зайчик настоящий меня старается догнать. По золотистым кольцам дыма, по крышам, рощам, парусам бегу, привязанный незримо лучом восхода к небесам. И замедляюсь только к ночи, когда туманится восток, когда становится короче луча ослабший поводок. И тени, черные собаки, все чаще дышат за спиной, все удлиняются во мраке, все шибче гонятся за мной. И должен я остановиться и умереть в конце пути, чтобы наутро вновь родиться и нараспев произнести: «Я зайчик солнечный, дрожащий!» Но не от страха я дрожу, а потому что я, спешащий, всегда навстречу вам спешу. Я и в самом ружейном дуле могу отплясывать скользя, я сесть могу на кончик пули, но застрелить меня нельзя. И если зимними ветрами тебя невзгоды обдадут, я появлюсь в оконной раме. Я зайчик солнечный, я тут. Людмила Николаенко, «Доброта». В доме добрыми делами занята, тихо ходит по квартире доброта. Утро доброе у нас, добрый день и добрый час, добрый вечер, ночь добра, было доброе вчера. И откуда, спросишь ты, в доме столько доброты, что от этой доброты приживаются цветы, рыбки, ежики, птенцы? Я тебе отвечу прямо: это мама, мама, мама.